Ты нам отпусти Вараву, Иисуса распни, кричат. Молчать не имею права, не слушай толпу, Пилат. Иисус невиновен, слышишь? Я громче толпы кричу, но крик мой шепота тише, закрыты уста. Молчу. Вараву знаю, не надо, пусть он наказание несет. Но кто же тогда от ада, от смерти меня спасет? Пилат, отпусти Иисуса, крест — это для грешных людей. Но кто, разорвав смерти узы, воскреснет на третий день? Иисус должен жить вовеки, убийце Вараве не жить. Но кто же тогда человеку подарит вечную жизнь? О, Господи, невозможно Иисуса креста избежать. И знаю, умрет Сын Божий, недолго Ему дышать. Молчать не имею права, грехи мои против Христа. Пилат, отпусти Вараву, кричат и мои уста. Как страшно кричать, довольно, я против воли кричу. Иисус на кресте, так больно, теперь у креста молчу. Смотреть на распятие трудно, Господь и Голгофский крест. Единственный Бог мой чудный, Ты умер и Ты воскрес. Иисус, Ты достоин славы, Тебе я принадлежу. Молчать не имею права, как Ты спас меня, не Варава, об этом всем расскажу. Аминь.